Глава вторая. Итак, начинаем. 9:13. Третий этаж, зал номер 308. Судья Савенко не в настроении, а это значит, что я должна проявить инициативу. Как помощник, я не обязана присутствовать на всех заседаниях, но она часто приглашает меня на рассмотрение особенно сложных споров, готовит к будущему. Сегодня я также секретарь заседания, по факту протоколист, хронометрист, переводчик с адвокатского на русский, а зачастую и буфер между чужими амбициями и законом. Все еще злюсь из-за поведения адвоката-ответчика. Несмотря на опыт общения с самыми разными людьми, я позволила себе больше эмоций, чем хотелось. Не вслух, но внутри, да. Савелий Андреевич умеет раздражать даже тех, кто умеет не раздражаться, и это может стать проблемой для меня, претендующей на пост судьи. Понимаю иронию Дождикова. Илья, видимо, уже прошел проверку из Хакова, и ему это тоже не понравилось. Он будет провоцировать. Мы справимся. 9:15. Я открываю процесс и слегка улыбаюсь. В деле все, как мы любим. Государственное предприятие, у юриста которого на лице написано «Мы милые, но душу вам вывернем». Частная компания, адвокат которой уверен, что зал суда – его персональная сцена. Наряжался, готовился. Сам спор на десятки миллиардов, а стороны до сих пор не согласовали опись имущества. И самое главное, в глубине души они надеются, что именно сегодня что-то решится. Как мило. 9:16. Савенко кивает мне. Начинаем. Кто у нас истец? Першикова, юриста Гранд Развития, поднимается. У нее строгий костюм, тонкая папка и голос, как будто она лично подписывала Конституцию. Уважаемый суд, наш иск касается расторжения соглашения СОО «Алифстрой» в связи с многочисленными нарушениями. Денежные средства были распределены непрозрачно. Я сижу и записываю в протокол. В голове рисую галочки. Нарушили сроки, провели оплату за консультации через офшоры. Вывод средств. Предположительно. Удачи, адвокат. Не будем поминать лихом. 9:26. Встает Исхаков С.А. Надо отдать должное, вставать он умеет. Прямо, спокойно, с таким видом, будто сейчас не офшор защищает, а вручают Нобелевскую по экономике. Я вслушиваюсь и даже задерживаю дыхание. Уважаемый суд, мы категорически не согласны с позицией истца. Классика. Я почти разочарованно улыбаюсь. Исхаков отзеркаливает и продолжает. Наши действия соответствовали заключенному инвестиционному соглашению. Бюджет проекта утверждался обеими сторонами. Более того, мой клиент самостоятельно профинансировал работы в период, когда Гранд Развития не обеспечило выполнение предусмотренных условий, а именно не предоставило инфраструктурные допуски. Автоматически перевожу. Мы тратили как хотели, потому что вылили воду и тянули с разрешениями. Что ж, приходится признать, умно. А главное, трудно доказуемо. Также просим приобщить к материалам дела расшифровку аудиозаписи, сделанной в июне 2000 такого-то года на встрече представителей сторон, где зафиксирована договоренность о распределении обязанностей. 9:31. Я вздыхаю. Аудиозапись, господи, но хоть не флешка на резинке, как в прошлый раз. Савенко смотрит на меня. Киваю, записала. Першикова подскакивает с места и шипит, как чайник. Ходатайствуем об исключении данной аудиозаписи. Не представлено согласие участников. Запись получена с нарушением закона. Ну, понеслась. Исхаков парирует невозмутимо. Уважаемый суд, мы прилагаем расшифровку, а не запись. Используем ее не как доказательство, а как источник анализа обстоятельств. Голос у Савенко ровный, но в глазах легкое раздражение. Решение по приобщению в совещательной пока не приобщаю. Я записываю. Исхаков косится в мою сторону. В ответ я поднимаю бровь. Да-да, представьте себе, не прокатило. Он почти незаметно улыбается, и я хмурюсь. Ему что, нравится, когда его стопорят? Или он что-то задумал? Напряжение усиливается, заседание длится менее получаса. 9:38. Снова берет слово Першикова. Мы считаем, что ответчик пытается перевести спор в плоскость политического давления и скрыть истинную природу денежных потоков. Классика номер два. Вкинуть слово «давление», не поясняя чье. Исхаков нетерпеливо закатывает глаза. Спорю, думает то же самое. Кроме того, хотим отметить, что истец неоднократно направлял уведомления, и все они остались без ответа. Савелий Андреевич даже уже не встает. Достаточно, видимо, освоился. Просто говорит из-за стола. Мы не обязаны реагировать на уведомления, не имеющие юридической силы. Я бы хотел напомнить, что нами подан встречный иск, и он тоже в производстве. Савенко чеканит. Позиция понятна. Александра, зафиксировали? Зафиксировала, Гайна Юрьевна. Отвечаю я звонко. 9:45. То ли улыбка, то ли бойкий голос, но что-то во мне будто бросает Исхакову вызов, потому что он вдруг поднимается, подходит к моему столу и пытается передать дополнительные материалы прямо из папки, лично в руки. Это выписка из реестра расходов по генподрядчику. Обалдев, я отклоняюсь чуть назад. Только через канцелярию с отметкой о входящем. Савелий Андреевич таращится на меня, как водитель спорткара, которому впервые в жизни показали знак «Уступи дорогу». Дескать, вы серьезно? Я продолжаю. Без подписи судья не примет. Я просто хотел, чтобы вы... Он смотрит в упор. Я не принимаю документа. Исхаков застывает с папкой в руке. Пафосный момент разбивается об административный лед. Мы снова друг на друга пялимся. Зрительная атака адвоката-ответчика плавно выжигает воздух вокруг, и мне становится душно. Савенко уточняет, не поднимая головы. Все передается в порядке, предусмотренном статьей 41 АПК. Савелий Андреевич бросает на меня еще один взгляд и возвращается на место. Оказывается, все это время я так сжимала колени под столом, что они начинают болеть. 9:47. Пауза. Все притихли. Я почему-то ощущаю себя выжатой, хотя нет и 10 утра. Дописываю протокол, размышляя, что мы с Исхаковым, к сожалению, теперь будем видеться часто, и то ли еще будет. Из плюсов заседание прошло без крика и визга, без ора «Ваше ходатайство – чушь!», а такое тоже случается. Лишь спокойно, хищное перетягивание каната. Изматывающе, но при этом мне в самой глубине души как будто крошечную капельку было весело. И довольно интересно, что адвокат дьявола выкинет в следующий раз.